Хагданец сделал приглашающий жест, и Алекс занял одно из четырех мест в его транспортном средстве. Кабина оказалась довольно тесной, видимо, для продолжительных рейсов кораблик не предназначался. Сигарообразный аппарат резко стартовал, проскочив насквозь десяток доков. Все они были заняты большими судами. В одном из них Алекс узнал флагман Сервестера Цурчана. По корпусу гиганта ползали дроиды, а вокруг носились яйцевидные механизмы с множеством манипуляторов. Только теперь Алекс осознал масштаб сооружения Ордена. Ремонтная станция оказалась действительно огромной. Пройдя через изогнутый туннель, юркий кораблик выскочил в многоярусном доке. Среди сотен стоящих ровными рядами клиновидных истребителей Фирль безошибочно нашел те, что предназначались землянину. Он не сдержал улыбки, увидев приготовленные эсминцы Илна. Хагданцы собирались выдать боевую модификацию. Блестящий корпус в виде призмы с боков украшали нашлепки пульсаров, а на корме торчала небольшая надстройка с блоком коротких антенн. Все эти модули можно было легко демонтировать и установить грузовые крепления и манипулятор. В отличие от вооружения, стоили они совсем дешево. Конечно, установленные пульсары были всего лишь двуствольными, в отличие от четырехствольных на больших кораблях. Тем не менее, такое вооружение считалось универсальным и весьма мощным для эсминца. Проверив один из стройки Илна, землянин понял, что реактор там тоже стоит новейший. Кроме того, все предложенные малые корабли имели ресурс двигателей около 90%, что сильно порадовало капитана. С каждой минутой, проведенной на станции, Орден Воссоединения все больше нравился Алексу. Он уже был готов забыть, что фанатики сильно не любят негуманоидов и планируют подмять все Содружество под себя. И даже то, что хагданцы питаются невкусной кашей, тоже теперь казалось совсем несущественным. Заверив документ своим идентификатором, капитан получил на счет 11 миллионов кредитов и заверение, что корабли будут доставлены после ремонта. Все-таки часть стартовых ячеек жуки вывели из строя. Сигарообразный аппарат отправился в обратный путь. Видимо, Искин посчитал нужным провести его по другому маршруту. В одном из доков Алекс увидел необычный большой корабль в виде здоровой разлапистой коряги. По пупырчатому корпусу ползали фигурки людей и дроидов. В следующем дроиды потрошили сильно поврежденную тушу Нивейского линкора. «Не думал, что Орден ремонтирует корабли Федерации», — заметил капитан. «Притащили пару таких». Небрежно бросил чиновник. Восстанавливать их нерентабельно, повреждения слишком серьезны. «И что с ними будет дальше? Вернуться в военном федерации?» Осторожно поинтересовался Алекс. «Нет, федералы их сами бросили при отступлении, мы успели первыми. Общепринятая практика, корабль без экипажа принадлежит новому хозяину», пояснил Фирль. «Само собой», согласился капитан. «А если мы снова немного расширим рамки и организуем распродажу некоторых модулей из этих корыт?» «Реализацией трофеев занимается другой отдел», — задумчиво пробормотал чиновник. Алекс, понимающе улыбнулся, поймав волны алчности, исходящие от хагданца. За последние полчаса отношение Фирли к землянину изменилось с негативного на вполне нейтральное. «Полагаю, эту проблему можно решить», — продолжил капитан. — Почему бы не сократить цепочку посредников? У аширцев существует крайне любопытный термин «отпил». В эмоциях Фирля проскользнуло уже знакомое презрение. Только теперь Алекс сообразил. Этот тип воспринимает всех остальных как изначально ущербных. Впрочем, после общения с функционерами из Ордена Воссоединения, капитан понял, что они все там такие. Транспорт чиновника резко остановился, юркнув в боковую нишу. Причиной задержки стал небольшой буксир, тянущий за собой вереницу цилиндрических емкостей. «Но, конечно, у всех этих неполноценных отсутствует цель. Они все живут сегодняшним днем, не подозревая, что над ними уже занесена карающая рука тех, кто достоин большего», — поспешил исправиться Алекс, процитировав одно из изречений вождя конфедерации Делус. Выслушав этот бред, Фирль благосклонно кивнул, и капитан уловил напряженную мыслительную работу, несомненно происходящую в лысой голове чиновника. Пропустив еще несколько подобных корабликов, транспорт продолжил путь. «Корпорация Канис располагает средствами», — решил добить его Алекс, «и вполне готова их потратить на закупку неликвида. Сервестр Цурчан обещал содействие». «Я запросил перечень имущества, подлежащего реализации», — принял решение Хогданец. «Раз уж у вас есть допуск на опорную базу Ордена, не вижу никаких проблем». Транспорт вошел в шлюз Люпуса, и землянин выбрался из тесной кабины. Он отметил, что за время экскурсии в доке прибавилось дроидов. Большие пауки ползали по корпусу, демонтируя бронепластины. «Уладим формальности», — перешел к делу Фирль. Хитрый чиновник состряпал еще один договор, по которому корпорация Гульшилтор оказывает услуги корпорации Канис и получает за это значительную сумму — 25 миллионов 900 тысяч. В приложении кратко описывался список работ. Реализация двигателей Ирмин-850 и поставка новейших агрегатов Ирмин-880. Замена генератора силового экрана Хейв-4 на восстановленный Шойер-4М. Ну и некие консультационные услуги, которые почему-то стоили больше всего. А что это за корпорация Гульшалтор? Поинтересовался капитан. Реально существующая корпорация. Занимается модернизацией частных кораблей. В переводе со старого языка она называется «место которого нет». Фир улыбнулся. Алекс, понимающе кивнул, заверив договор своим идентификатором и перечислив подставной шарашке средства с корпоративного счета. Никакого подвоха он не ожидал. Чиновник излучал спокойствие и ожидание. «Да, и вот еще что», — вспомнил он. «Я бы хотел внести небольшие изменения в конструкцию. Ничего серьезного. Модификация носовой части. Уверен, с вашими возможностями это будет совсем несложно. И плазменные пушки с генераторами накачки пока ставить не будем. Я заберу их отдельно». «Какие именно модификации?» — удивился Хогданец. «Это зависит от того, что найдется интересного в списке имущества», — уклончиво ответил глава корпорации Канис. «Но кормовую часть они не затронут, поэтому лучше всего начать с нее». «Не возражаю. Позже пришлю инженера», — махнул рукой Фирль, передавая инфопакет. «А вот и перечень. Думаю, мы найдем решение. Другой такой возможности больше не представится. Через 6 суток большая часть трофеев покинет опорную базу». «Очень хорошо», — кивнул капитан, провожая взглядом юркое транспортное средство чиновника, выскочившее из шлюза.